Девочка из телевидения берет наперевес камеру. Мы вышли в сад. Задушевно, интимно начинает Лохвицкая, и голос ее постепенно набирает силу. И ночь текла меж нами. Из какого сундука она извлекла это старье? Возмущается Ленка. Она же нафталином воняет. Она ж твои должна была читать. Это и есть мои, сухо произносит, лирический цикл. Ох, я хотела сказать, да тише вы, шипят сзади, и страсть звенела стременами. Лохвицкая вдруг замолкает и строго оглядывает притихший зал. Паузу держит, поясняет поэт Добролюбов. Послушайте, вдруг звучным артистическим голосом произносит Лохвицкая, кто испортил воздух? Напряжение достигло высшего накала. Но нерешительно бормочет Добролюбов. Лохвицкая упирает руки в бока и мрачно оглядывает зал. «Молчи, Додик! Кто пукнул?» — спрашиваю. «Ах ты, фраер сраный! Чем тут сидеть в приличном месте и воздух портить? Поди, скажи спасибо своей маме, что она вовремя аборт не сделала!» «Ну, Верочка! Что Верочка? Я уже 30 лет, Верочка!» 45, — машинально поправляет Добролюбов. «Господи!» — думает Ленка. «Да что тут творится?» «Занавес!» — выкрикивает поэт Добролюбов. — «Скорее дайте занавес!» — «Господь с тобой!» — говорит Ленка. — «Тут занавеса сроду не было!» Лохвицкая продолжает возмущаться. — «И ты!» — это уже девочки из телевидения. — «Чего вылупился-то? Убери свою пуколку, пока я сама не убрала. Ноги отдельно, объектив отдельно. Что тут снимать? Как я стишки читаю? Да это не стихи, а дерьмо собачье. Додик на коленях умолял, прочти, да прочти. Пишет, сам не знает что, а я стой, читай, говнюкам всяким, да пошли вы!» И она, надменно подняв голову, шествует между рядами к выходу. Все молча провожают ее глазами. Поэт Добролюбов делает неуверенные движения, точно собирается кинуться следом, но остается на месте. «У нее нервный срыв», — объясняет Ленке Сонечка Чехова. «Ты думаешь? А, по-моему, она еще никогда не была до такой степени нормальна. Просто она нарушила конвенцию. Знаешь, иногда так хочется высказаться. Ну, наболела, но что-то мешает, потому что ведь тут кто-то действительно. Я тоже почувствовал. Но я же об этом не говорю. Ну, она не выдержала. Может, ей мы все уже до такой степени опротивили?» Ленку грызет непонятное чувство вины. Прошел нежный осенний дождь, и аллеи еще не просохли. Над асфальтом клубится легкая сизая дымка. Тонкие серебристые нити плывут в воздухе. Перелетные пауки запускают свои монгольфьеры. Ленку ничего не радует. «Опять все сначала», — вздыхает она. «Гершинзон за Гершинзоном. Опять тащить эту тяжесть, корячиться». «Ладно», — говорит Август. «Все-таки последняя могила в этом сезоне». По крайней мере, с погодой повезло. Ленка одобрительно оглядывает по-летнему буйную зелень, кое-где сбрызнутую желтым. Уж лучше тут, на свежем воздухе, чем в институте гнить. А я боялся, мы сегодня не выберемся. Ты же говорил, у тебя студенты, а они не пришли, — отвечает Август. Это как? Никто не пришел? Никто. Непонятно. Один позвонил вчера, что у него желудочное расстройство, у другого бабушка в больницу попала с ветрянкой. Представляешь? Третий вообще. «Слушай, а почему у тебя на щеке синяк?» «Потому что я упала», — злобно говорит Ленка. «Чертов троллейбус занесло на повороте, а я как раз в дверях висела. Вот я и выпала. Хорошо, куча листьев подвернулась, я в нее...» «Повезло», — замечает Август. «Можно и так считать», — неуверенно отвечает Ленка.